5. В тот самый миг, когда я прощался с Абеттиком, в 6000 световых лет от Гипериона, в звездной системе, у которой имелись номер по каталогу и галактические координаты, но отсутствовало название, три боевых факельщика флотилии «Волхвы» под командой капитана отца Федерико де Сои уничтожали орбитальный лес. Корабли-деревья-бродяг не могли противостоять боевым звездолетам Ордена, поэтому для описания схватки точнее всего подошло бы слово «бойня». Пожалуй, стоит кое-что объяснить. Я вовсе не предполагаю. Я твердо знаю, что все события происходили именно так, а не иначе. И даже когда речь заходит о том, чего я не мог видеть собственными глазами, скажем, что делали капитан-отец де Сойя и прочие вражеские шишки, о чем они думали, что чувствовали, в моем рассказе нет ни капли вымысла. Чуть позже я расскажу, каким образом обо всем этом узнал, а пока поверьте мне на слово. Три факельщика вышли из состояния S+, и резко сбросили скорость. Они тормозили с ускорением более чем в 600G. На протяжении столетий про тех, кому доводилось испытывать подобные перегрузки, говорили «угодил в малиновый джем». В самом деле, если при такой перегрузке силовые поля откажут хотя бы на секунду, тела членов экипажа просто-напросто размажут по переборкам, и корабль словно превратится в тарелку с малиновым джемом. Силовые поля выдержали. На расстоянии одной астрономической единицы капитан де Сойя приказал компьютеру выдать изображение орбитального леса. Все, кто находился в боевой рубке, на мгновение забыв о своих делах, прильнули к мониторам. Несколько тысяч кораблей-деревьев, каждый в полкилометра длиной, будто исполняли затейливый танец в плоскости эклиптики. Танцоры, удерживаемые вместе силами притяжения, постепенно менялись местами. Листья были постоянно обращены к Солнцу, звезде класса G. Ветви беспрерывно перемещались, выбирая наилучшее положение для листвы, а корни жадно поглощали влагу и питательные вещества, которыми их снабжали фермы-кометы, сновавшие среди деревьев подобно гигантским грязно-серым снежным комкам. На ветвях и в пространстве между деревьями виднелись бродяги-мутанты. Гуманоиды с серебристой кожей и стрекозиными крыльями толщиной в микрон и размахом в сотни метров. Крылья отражали солнечный свет, мерцая на фоне зеленого орбитального леса веселыми рождественскими огоньками. «Залп!» — скомандовал капитан-отец де Сойя. С расстояния в 2/3 астрономической единицы факельщики открыли огонь из дальнобойных орудий. Все три звездолета, сравнительно небольшие корабли с двигателями Хоукинга, несли гиперкинетическое вооружение. Плазменные торпеды, способные перемещаться в гиперпространстве, ракеты, проникавшие сквозь вражеские щиты, как пушечное ядро сквозь картон, и тому подобное. А несколько минут спустя корабли смогли пустить в дело лазерные пушки. Во все стороны устремились тысячи лучей, отчетливо видимых на экранах, благо пространство вокруг леса заполняли коллоидные частицы. Так виден солнечный луч на пыльном чердаке. Лес загорелся. Кора, стволы и кроны вспыхивали из-за мгновенной декомпрессии. Их рассекали лазерные копья, поражали плазменные торпеды, кислород вырывался в космос, распространяя пожар. С ветвей осыпались горящие листья, пламя слепило глаза на фоне космической тьмы. Фермы кометы, попадая в огонь, тут же испарялись, ударные волны взрывов и бесчисленные осколки раздирали лес на части. Бродяги-мутанты, ангелы Люцифера, как именовал их орден на протяжении столетий, напоминали мотыльков, слишком близко подлетевших к огню. Некоторых разносило буквально в клочья, другие, попав под луч, мгновенно развивали гиперкинетическую скорость, ломавшую крылья и разрушавшую тела. Третьи, отчаянно размахивая крыльями, пытались спастись. Но все попытки оказались тщетными. Схватка длилась менее 5 минут. Покончив с бродягами, факельщики двинулись сквозь обломки, которые еще недавно были орбитальным лесом. Уцелевшие в стычке корабли деревья вспыхивали, угодив под выхлопы дюз. В плоскости эклиптики, где 5 минут назад находился лес, зеленые листья ловили солнечный свет, корни впитывали влагу, ангелы-бродяги парили среди ветвей, подобно гигантским стрекозам. Дымились искорёженные, изуродованные конструкции. «Кто-нибудь выжил?» — справился невысокий, круглолицый, смуглокожий, 30 с небольшим лет от роду капитан Де Соя. Он стоял у центрального монитора боевой рубки, заложив руки за спину и касаясь магнитов на полу только мысками башмаков. Несмотря на то, что факельщики по-прежнему тормозили при 30G, в рубке поддерживалась постоянная сила тяжести в 1/15 стандартной. Во взгляде капитана читалось беспокойство. Кстати, друзья не раз замечали, что взгляд Де Сои выражает сострадание гораздо чаще, нежели жестокость, которой все вправе ожидать от бравого воина. «Нет», — отозвалась командор мать Стоун, старший помощник капитана. Она отключила тактический режим и повернулась к своему монитору. Де Соя знал, что никто из десятка присутствовавших в рубке офицеров не испытывает радости от победы. «Да». Им было поручено уничтожить орбитальный лес бродяг. Эти безобидные на вид корабли-деревья служили для заправки и ремонта боевых раёв. Однако лишь немногие слуги Ордена находили удовольствие в разрушении ради разрушения. В конце концов, офицеры считали себя рыцарями церкви, защитниками существующего миропорядка, а не карателями, которые уничтожают повсюду красоту, пускай даже эта красота — созданные руками вероотступников. «Задайте компьютеру стандартный режим поиска», — произнёс Де Соя. «Остальным отбой». Под остальными он имел в виду как тех членов экипажа, которые присутствовали на мостике, так и тех, кто по боевому расписанию находился в других отсеках. Всего команда факельщика, как и на большинстве современных звездолётов, насчитывала около 20 человек. «Сэр», — неожиданно проговорила командор Стоун, — «мы засекли возмущение поля Хоукинга. Координаты 29, 43, 105. Расстояние до расчетной точки выхода из состояния S+, 700 с половиной тысячи километров. Вероятность того, что это один корабль, 96%. Скорость определению не поддается». «Боевая тревога!» — воскликнул Де Соя и, сам того не заметив, криво усмехнулся. «Должно быть, бродяги спешат на подмогу своим сородичам. Или же тут был сторожевой корабль, который отступил при появлении факельщиков, а теперь выпустил свои торпеды откуда-нибудь из-за облака Оорта. Или это авангард Роя. Тогда звездолеты Ордена обречены». Ну и ладно, даже заведомо проигранный бой лучше таких вот актов вандализма. «Неизвестный звездолёт передаёт позывные», — сообщил офицер-связист, сидевший в закутке над головой Де Сои. «Очень хорошо», — откликнулся капитан. Он окинул взглядом мониторы, проверил контакты и переключился в тактический режим, задействовав несколько виртуальных оптических каналов. Стены рубки растаяли, и Де Соя очутился в космосе, словно превратившись в великана ростом в 5000 километров. Звездолеты казались ему крохотными пятнышками света. Дым, поднимавшийся над орбитальным лесом, доходил едва до пояса. И вот, над плоскостью эклиптики, на расстоянии вытянутой руки, 700 тысяч километров, возник неизвестный корабль. Вокруг звездолётов Ордена появились алые сферы наружных защитных полей. Мерцали разноцветные каналы прямой связи, переливчато сверкали выводившиеся на тактический дисплей параметры. В этом режиме Де Соя мог, щёлкнув пальцами, запустить плазменную торпеду или открыть огонь из лазерной пушки. «Позывные идентифицированы», — произнёс связист. «Это звездолёт Авизо класса Архангел». Де Соя нахмурился. Что произошло, если командование решило воспользоваться самым быстрым из кораблей Ордена, главным тайным оружием церкви? В тактическом режиме был виден опознавательный код звездолета и выхлоп, растянувшийся на десятки километров. На силовые экраны энергия практически не расходовалась, хотя ускорение значительно превышало уровень малинового джема. «На автопилоте?» — спросил капитан. Ему отчаянно хотелось, чтобы оказалось именно так. Звездолеты класса «Архангел» способны пересечь галактику за несколько дней, в реальном времени, на что у обычных кораблей уходят недели бортового и годы реального времени. Однако никто из людей не в состоянии выдержать такой скорости. В тактическом пространстве появилась командор Стоун. Ее черный мундир сливался с космическим мраком, и казалось, что лицо командора парит над плоскостью эклиптики. «Никак нет, сэр», — ответила она. В тактическом режиме ее слышал только Де Сойя. «Два члена экипажа находятся в фуге». «Господи боже!» — прошептал Де Сойя. Это восклицание выражало изумление и мольбу. Даже рассчитанные на высокое ускорение саркофаги не могут защитить людей, погибших во время перехода в состояние S+. Оба курьера наверняка превратились не в малиновый джем, а в тонкую протеиновую пленку на дне саркофагов. «Приготовить аппаратуру для воскрешения!» Командор Стоун прикоснулась к контакту у себя за ухом и нахмурилась. «Сэр, в опознавательном коде звездолета содержится сообщение относительно воскрешения курьеров. Срочность альфа, уровень подтверждения омега». Де Сойя молча уставился на своего старшего помощника, чьи ноги, как и его собственные, тонули в дыму от горящего орбитального леса. Срочное воскрешение противоречило доктринам церкви и уставу ордена. Кроме того, оно подвергало опасности жизнь воскрешаемого. При стандартной трехдневной процедуре шансы неполного восстановления были нулевыми, а при трехчасовой возрастали до 50%. Что касается уровня подтверждения омега, это означало, что распоряжение отдано его святейшеством Папой Римским. Судя по выражению лица командора Стоун, она догадывалась, что звездолет прибыл из Ватикана. Кто-то либо там, либо в генеральном штабе решил, что обстоятельства требуют отправки единственного на сегодняшний день звездолета класса «Архангел» с двумя старшими офицерами на борту. Младших на такой корабль ни за что бы не пустили. В ответ на вопросительный взгляд командора Де Сойя лишь приподнял бровь, а затем произнес на тактической частоте. «Ну что ж, командир, прикажите кораблям уравнять скорости и подготовьте десантную группу. Я хочу, чтобы переправку саркофагов и воскрешение закончили к 6:30. Передайте мои поздравления капитану Хирну с Мельхиора и капитану Буле с Гаспара. К 7:00 я жду их на Бальтазаре». Звездолеты Де Сойи носят имена волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу. Традиция приписывает волхвам множество имен, однако наиболее известные среди них — Бальтазар, Каспар, а не Гаспар, как у Симмонса, и Мельхиор. Капитан выключил тактический режим и вновь оказался на мостике. Командор Стоун и прочие офицеры не сводили с него взглядов. «Поторопитесь», — бросил он, оттолкнулся от пола, подлетел к люку своей каюты и протиснулся внутрь. «Разбудите меня, когда все будет в порядке». Прежде чем кто-либо успел ответить, люк захлопнулся.